Король Людовик вошел в Италию благодаря венецианцам, которые, желая расширить свои владения, потребовали за помощь половину Ломбардии. Я не виню короля за эту сделку. Желая ступить в Италию хоть одной ногой и не имея в ней союзников, в особенности после того, как по милости Карла перед Францией захлопнулись все двери, он вынужден был заключать союзы, не выбирая. И он мог бы рассчитывать на успех, если бы не допустил ошибок впоследствии. Завоевав Ломбардию, он сразу вернул Франции престиж, утраченный ею при Карле. Генуя покорилась. Флорентийцы предложили союз. Маркиз Мантуанский, герцог Феррарский, дом Бентивольи, графиня Фарли, властители Фаэнцы, Пезаро, Римини, Камерино, Пьембино, Лукка, Пиза, Сиена. Все устремились к Людовику с изъявлениями дружбы. Тут-то венецианцам и пришлось убедиться в опрометчивости своего шага. Ради двух городов в Ломбардии они отдали под власть короля 2/3 Италии. В обмен на помощь в Ломбардии и Неаполе, флорентийцы, в свою очередь, просили помощи в завоевании ими Пизы. Речь идет о событиях похода Людовика XII в 1499-1500 годах. Рассудите теперь, как легко было королю закрепить свое преимущество. Для этого надо было лишь следовать названным правилам и обеспечить безопасность союзникам. Многочисленные, но слабые, в страхе, кто перед церковью, кто перед венецианцами, они вынуждены были искать его покровительство. Он же мог бы через них обезопасить себя от тех, кто еще оставался в силе. И, однако, не успел он войти в Милан, как предпринял обратное. Помог папе Александру захватить Романию. И не заметил, что этим самым подрывает свое могущество. Отталкивает союзников и тех, кто верился его покровительству. И, к тому же, значительно укрепляет светскую власть папства, которая и без того крепка властью духовной. Речь идет об Александре VI Борджиа, был папой в 1492-1503 годах. Романию захватил от имени папы его сын Цезарь Борджиа. Нужно сказать, что со времен Иннокентия III, годы жизни 1198-1216, Романья вернулась в домен римского папы, однако в конце XIV века власть над ней была практически утрачена. При понтификате Мартина V, годы жизни 1417-1431, начинаются попытки Рима восстановить свою власть над Романьей и продолжаются целое столетие. Совершив первую ошибку, он вынужден дальше идти тем же путем. Так что ему пришлось самому явиться в Италию, чтобы обуздать честолюбие Александра и не дать ему завладеть Тосканой. Но Людовику как будто мало было того, что он усилил церковь и оттолкнул союзников. Домогаясь неаполитанского королевства, он разделил его с королем Испании. То есть призвал в Италию, где сам был властелином, равного по силе соперника – как видно затем, чтобы недовольным и честолюбцам было у кого искать прибежище. Изгнав короля, который мог стать его данником, он призвал в королевство государя, который мог изгнать его самого. Имеется в виду Федерико Арагонский, король Неаполя, годы правления 1496-1501. Вообще, Людовику пришлось одновременно защищать Флоренцию от разгоравшихся аппетитов Чезаря Борджа, Цезаря Борджиа, вторгнувшегося в 1500 году в северные области Тосканы, осаждать Пизу и стремиться к тому, чтобы его армия не распалась из-за непогашенных перед наемниками долгов. Договор с Испанией о разделе Неаполитанского королевства, тот же 1500 год, был для Людовика удачной возможностью выхода из неожиданного кризиса. Однако в 1503-1504 годах между французскими и испанскими войсками на юге Италии начинаются столкновения, закончившиеся передачей Неаполя Испании.